Чудо совершается на 5 уровнях. Если вы решили, что усвоив пару методов, можете быстро и без труда заработать себе миллион, то я должен вас разочаровать. Эта книга не готовое блюдо, которое нужно всего лишь разогреть. Просто прочитав ее, вы не разбогатеете. По той простой причине, что изменения должны произойти на всех 5 уровнях. Но если вам это удастся, то тогда становится возможным любое чудо. Однажды апостол Петр пришел к Христу и сказал: «Учитель, у нас проблема. Завтра нам надо заплатить подати, а денег нет». «Это не проблема», — ответил Иисус. Петр был в замешательстве. «Учитель, ты меня не понял. Я же сказал, что завтра мы должны уплатить подати, а денег у нас нет. Это проблема». «Это не проблема», — снова ответил ему Иисус. Всегда приятно иметь дело с людьми, которые предпринимают все необходимое для решения проблем. Если надо, они встают раньше и ложатся спать позже, читают нужную литературу, беседуют с нужными людьми и работают до тех пор, пока проблема не будет решена. У таких людей слово «проблема» не вызывает паники и отчаяния. Они не жалуются и не причитают: «Ну почему все это обязательно происходит только со мной?» Иисус решил проблему очень просто. Поскольку Петр был рыбаком, он приказал ему отправиться на рыбную ловлю. И это была весьма здравая мысль. У первой же рыбы, которую поймал Петр, во рту оказалась монета, которая и пошла на уплату податей. Мораль этой притчи очень проста. Первый уровень. Чудеса происходят тогда, когда для их совершения что-то делается. Второй уровень. Если отправляешься на рыбалку, то для этого надо иметь определенные навыки. Третий уровень. Чтобы люди пришли к тебе за советом, надо быть сильной личностью и знающим человеком. Петр сразу же отправился к Иисусу, зная, что тому обязательно что-нибудь придет в голову. Четвертый уровень. Подати и налоги – это не проблема. Государство существует ведь не только для того, чтобы высасывать из вас последнюю кровь. Пятый уровень. Станьте человеком, для которого проблем не существует. Мир полон людей, способных творить чудеса. Чудо – это такое событие в пространстве и во времени, которое противоречит нашему прошлому опыту. То, чего вы сегодня не можете представить себе на основании прошлого опыта, это и есть чудо. Поэтому накопление крупных состояний и незаурядные достижения других людей многим представляются чудом. Зарплату, вдвое превышающую нынешнюю, большинство людей легко могут себе представить. А вот в 5 или 10 раз для них это уже граничит с чудом. Были времена, когда я считал чудом 10 тысяч евро в месяц, а 25 тысяч вообще не мог себе представить. Спустя всего 2 года я впервые заработал за месяц более 50 тысяч евро. Оглядываясь назад, я понимаю, что уже тогда не воспринимал это как чудо, поскольку знал, что мне пришлось для этого предпринять и с какими затратами труда это было связано. Чудеса начинаются, когда происходят изменения на 3, 4 и 5 уровнях. Все эти изменения могут быть нами подготовлены. Просто сидеть и ждать чуда столь же глупо, как просиживать дома у телевизора, наблюдая за Олимпийскими играми и надеясь, что таким путем можно завоевать золотую медаль. Чудо само не приходит. Его надо сотворить собственными руками. Мой жизненный девиз – постоянно учиться и расти. Если человек перестает расти, он умирает. Развитие – это жизнь. Для этого надо всегда стремиться сделать максимум возможного. Книги. Вам когда-нибудь приходило в голову, что в каждом богатом доме есть библиотека? Как вы считаете, богачи приобретают себе библиотеки, потому что у них есть на это деньги? Или они стали богатыми, потому что до этого много читали? Один мудрец как-то сказал: «Человек – это сумма всех прочитанных им книг». Почему чтение так важно? Во-первых, потому что слова отражают определенные мысли. Каждое новое усвоенное нами слово обозначает новую мысль, а мысли бесценны. Во-вторых, уровень нашего благосостояния зачастую растет параллельно с нашим словарным запасом. Сегодня книги являются неотъемлемой составной частью нашей жизни. Но это не всегда было так. Если бы вы учились в прошлые века, то вам пришлось бы обходиться без книг. Я считаю большим благом, что за несколько часов мы можем усвоить из книг опыт, накопленный в течение многих лет. Нам уже не нужно самим совершать ошибки. Все знания уже где-то отражены в письменном виде. Их надо только найти. Нужно стремиться к получению информации. Как вы используете этот шанс? Читаете ли вы книги, относящиеся ко всем пяти сферам вашей жизни? Две книги в неделю за год составляют в сумме больше 100 книг. За 7 лет вы сможете прочесть 700 книг. Как вы думаете, 700 книг могут изменить вас? Вы, конечно, можете спросить, а как я с этим справлюсь? У меня нет столько времени. Одной из первых книг, которую вам необходимо прочесть, должно быть пособие по скорочтению, так как время действительно драгоценно. Если вы поупражняетесь в течение 3 часов, то сможете существенно увеличить скорость чтения. Вы легко будете прочитывать 1000 слов в минуту, то есть одолеете книгу толщиной в 300 страниц менее чем за 2 часа. Вот еще один совет, позволяющий экономить время. Встретив интересного человека, не тратьте попусту время на ничего не значащие светские беседы. Лучше попросите его назвать 2-3 самые лучшие книги, которую он прочел. Можете пойти еще дальше и спросить, почему эти книги ему понравились. Таким образом, вы бесплатно получите ценный совет от компетентного читателя. Всего за несколько минут вы сможете прийти к выводу, хочется ли вам прочесть эти книги самому. Таким способом я открывал для себя настоящие книжные сокровища. Личный дневник успехов. Дневник – это книга, которую вы пишете только для себя самого. Каждый человек ежедневно должен вести дневник успехов. Вносите туда все положительное, чего удалось достичь в течение дня, любую похвалу, полученную от окружающих, за дисциплинированность, за выполнение задания, за то, что вы чем-то порадовали другого человека. К сожалению, мы не можем абсолютно доверять своему мозгу. Свои ошибки и промахи мы запоминаем в 11 раз лучше и храним их в памяти в 11 раз дольше, чем успехи. Именно поэтому у нас порой складывается не лучшее впечатление о самом себе. Эту негативную тенденцию подкрепляет также наше окружение и воспитание. Будучи ребенком, вы до 12-летнего возраста слышите на каждое «да» 17 «нет». По меньшей мере 80% всех сообщений средств массовой информации носит негативный характер. Поэтому так важно сопротивляться этой тенденции и корректировать в нужном направлении хотя бы собственный образ. Многие великие люди оставили после себя дневники. Интересно то, что все они начали вести дневник очень рано, задолго до того, как совершили что-то великое и стали знаменитыми, еще и не зная о том, что их ждет слава. Может быть, эти ежедневные записи тоже внесли свой вклад в их будущий успех. Во всяком случае, они способствовали позитивному мышлению. Поэтому имеет смысл считать себя важным и значимым человеком, о котором стоит написать. Прежде чем начать рабочий день, я делаю запись в своем дневнике успеха и таким образом систематически повышаю уверенность в себе. В 7 главе вы сможете прочесть, почему ваши личные заслуги так тесно взаимосвязаны с уверенностью в себе. С годами к дневнику успеха добавились дневник идей, для всех возникших у меня идей, дневник радости, для всех событий, которые меня особенно порадовали, дневник познания, куда я вношу все уроки, извлеченные из собственных ошибок, и некоторые другие. Уверенность в себе возникает не случайно, ее никогда не бывает слишком много. От того, хватает ли нам уверенности, чтобы сделать следующий шаг, зависит, будем ли мы продвигаться вперед или топтаться на месте. Постоянно приходится наблюдать, как неуверенные люди пытаются защитить себя, всячески избегая риска. Но человек, который не рискует, ничего не делает, ничего не имеет и ничего с собой не представляет. Вся разница между успехом и неудачей заключается в уверенности в себе, и ничто не помогает так укрепить ее, как дневник успехов. Вспомните прямо сейчас, что вам особенно удалось сегодня или вчера, что хорошего вы сделали, кому помогли, кто сделал вам комплимент. Если вам ничего не приходит в голову, то у вас слишком слабо развита уверенность в себе. Чем меньше вы сможете написать, тем важнее для вас такой дневник. Даже если сейчас вы буквально лопаетесь от распирающей вас уверенности, то следующее задание поможет вам вырасти в своих глазах еще больше. Возьметесь ли вы за него, зависит опять-таки от вашей уверенности в себе. Чтобы убедиться в правоте моих слов, задайте себе следующий вопрос. К какой цели я бы стремился, если бы знал, что обязательно достигну ее? Стать министром? Писателем, чемпионом Формулы-1, борцом за сохранение тропических лесов, землевладельцем в Канаде, мужем или женой известного человека. Мы часто полагаем, что следующий решающий шаг не делаем только из соображений комфорта или вследствие наступления пресыщения. На самом же деле это только отговорки. Мы просто не верим в свой успех. Мой совет. Регулярно подкрепляйте уверенность в себе, ведя ежедневно дневник успеха. Уверенность в себе определяет, готовы ли вы пойти на риск. Без риска невозможны рост и развитие. Наше мышление, воспитание и окружение в целом не слишком предназначены для развития уверенности в себе. Дневник помогает осознать, насколько вы положительная личность. Ведя дневник, вы учитесь концентрироваться на своих сильных сторонах. Спустя некоторое время уже ежедневно вы будете говорить про себя. «Вот это мне действительно удалось. Надо будет написать об этом в дневнике». Наши достижения определяются нашими ожиданиями. Уверенность в себе помогает строить высокие ожидания. Семинары. Семинары имеют ряд дополнительных преимуществ по сравнению с книгами. На них вы воспринимаете информацию одновременно ушами, глазами и другими органами чувств. Чем больше органов чувств задействовано в процессе обучения, тем успешнее оно идет. Кроме того, можно поговорить с лектором. Чаще всего даже на крупных семинарах мне удавалось лично познакомиться с докладчиком и побеседовать с ним. Помимо всего прочего, семинары дают возможность полностью отвлечься от повседневной рутины и взглянуть на себя как бы со стороны. Это позволяет развить так называемое латеральное мышление, не связанное какими-то границами и протекающее в самых неожиданных направлениях. При этом мы начинаем сильнее прислушиваться к собственной интуиции. Такая атмосфера насыщенного обучения полезна еще и тем, что на семинарах присутствуют другие участники, настроенные на одну волну с вами. Из знакомств с ними могут вырасти ценные деловые взаимоотношения. Хорошие семинары недешевы, и кое-кому это служит поводом, чтобы отказаться от участия в них. Еще в молодости, когда у меня практически не было денег, я принял решение посещать как минимум 4 семинара в год. Порой приходилось отказывать себе в самом необходимом, но я знал, что не могу себе позволить отказаться от повышения образовательного уровня. Цена, которую мы платим за обучение, ничтожна по сравнению с ценой, которую приходится платить за собственное невежество. Сегодня высокая стоимость семинаров меня уже не останавливает. Я посещал даже семинары, плата за участие в которых достигала 15 тысяч евро. И каждый раз в течение последующих 2 месяцев я возмещал свои расходы вдвойне, а то и больше. То, что европейцам кажется непривычным, в США стало уже насущной необходимостью. Американские фирмы предоставляют своим сотрудникам в среднем до 40 дней в году для посещения различных семинаров. Служащие не работают по 40 дней в году, а фирмы несут все расходы. И это окупается. В Японии эти показатели еще выше. Рынок семинарских услуг имеет в США годовой оборот свыше 350 миллиардов долларов, вдвое больше, чем рынок персональных компьютеров. Европейцам надо быть начеку, чтобы не отстать от этого процесса. Живые примеры. С первых же минут жизни мы учимся главным образом методом подражания. Окружающий мир влияет на нас значительно сильнее, чем мы можем полагать. Никакая книга и никакая учеба не сравнятся с примерами людей, которые нас окружают. Если мы будем находиться в окружении людей, которые лучше нас, то будем расти. Если же эти люди хуже нас, то мы окажемся в застое. И все же мы недооцениваем это влияние, потому что считаем себя слишком самостоятельными. Один из моих последних наставников выразил эту мысль так: «Если ложишься спать с собаками, то проснешься с блохами». Эта тема настолько сложна для понимания и в то же время настолько важна, что я посвятил ей целую 13-ю главу «Наставник и группа экспертов».